кто знает», — засмеялась Валерия. «Ты, Верочка, на всякий случай не отказывайся. Свой человек в полиции, ты знаешь ли, великое дело». «Ладно, не буду отказываться. Виктор, можно мне вырезать страничку для нашей гости? Лучше вытащи из подшивки этот номер и сними с него копию. Елизавета Николаевна, вас ведь 3 минуты не лимитирует?» «Не лимитирует, Виктор. Ну и чудненько». Вера вышла в коридор, где стояли копировальные машины. «А Верочку надо брать в штат», — задумчиво сказал Виктор. «Это наш человек». «Она что, работает у вас внештатно?» «Уже 2-й год, но я все-таки выбью для нее место». Через 3 минуты графиня получила копию нужной статьи. «Я всем вам очень благодарна, господа, а особенно признательна вам, Верочка». «Да чего там? А про должок-то не забудете? Вдруг и в самом деле понадобится». Все, посмеиваясь, разошлись по рабочим местам, и графиня в сопровождении начальника мониторинга удалилась. Вербицкий проводил ее до самого вестибюля, они тепло простились, до встречи в храме на воскресной службе, и Апраксина подошла к висевшему в углу телефону. Она снова позвонила Аде фон Кёнигзедлер. «Как удачно, что я застала вас дома!» «Это опять вы? Вам опять от меня что-нибудь надо? Хочу назначить вам еще одно свидание». «Где, когда?» — дважды простонала Ада. «Сейчас, в английском парке. Вход возле радио «Свободы», первая скамейка в первой аллее налево. Ладно, ждите». Апраксина вошла в парк, подошла к выбранной для свидания скамейке, села и достала копию странички из газеты. Да, это была статья про душицу. Так душица, душица ореганум. Ореганум в переводе «украшение гор». Так начиналась статья. Она сразу же нашла продолжение оборванного предложения. С медовой водой применялась как противоядие от отравления аконитином, ядом, извлеченным из ядовитой травы аконит. Аконитум или борец. Апраксина откинулась на скамье, не выпуская из рук злополучной страницы. Все сошлось. Какой яркий, красивый цветок, борец, аконит. Его пронзительно-синие шлемики видны в траве издалека, и он довольно часто попадается по краям альпийских дорожек. Древние и средневековые отравители любили использовать этот цветочек для своих подлых дел. А вот солженицынский герой Костоглотов им лечился. Да, все, разумеется, в дозировке. Передозировка? Хотела попугать, а потом использовать противоядие из душицы, но принятая доза яда оказалась слишком сильной. Бедная, бедная девочка, уж лучше бы тебя отравили. В Альпах встречаются склоны сплошь розовые от ореганума. Да ведь его можно и просто купить в травяных лавках, например, возле Виктуалиен Маркета, а также в отделе пряностей любого супермаркета. «Какая пицца без душицы», — говорил кто-то из любителей итальянской кухни. «Вот с аконитом дело сложнее. Купить дикий аконит практически невозможно, а садовые его сорта лишены яда». «Ну и зачем я опять вам понадобилась, да еще так скоро?» — прозвучал над нею резкий голос Ады фон Кёнигзедлер. «Быстро вы обернулись», — одобрительно сказала Апраксина. «Какой же русский не любит быстрой езды?» «Заметьте, я вдобавок 5 минут искала парковку, а потом еще заскочила в булочную». В руках Ада держала пакет, из которого доносился запах свежих, по-видимому, даже горячих булочек. «Надеюсь, вы меня не очень задержите. У меня в гостях мой жених. Я сказала ему, что схожу за свежими булочками, и усадила смотреть альбом моих фотографий. Надеюсь, Феликс не соскучится. Там есть чем полюбоваться, но все-таки хотелось бы вернуться домой поскорее». «Так вот, почему вы так быстро сюда домчались. А вы думали, я так рвалась к вам на свидание? Не дождетесь. Так в чем дело-то?» «У меня к вам появилось несколько дополнительных вопросов». Апраксина извлекла из сумки свой магнитофончик и вопросительно поглядела на Аду. «Да пишите уж, пишите, только давайте поскорей». «Это зависит от нас обеих. Итак, где вы познакомились с Натальей Каменевой? То есть тогда еще не Каменевой, а? Приходько. Мы вместе ходили на курсы английского языка еще в Кривом Роге». «Так я и думала. Потом я уехала в Киев, и мы несколько лет не виделись, а позже случайно встретились прямо на Киевской улице, когда Наталья, тогда уже Каменева, приехала в Киев за покупками. У них в Кривом Роге было почти что голодно. Я помогла ей отовариться,